Но тогда, в самом начале, в Гран-Парадизо никто еще не знал толком, каким образом нужно отлавливать живых козлов. Потому что это ведь значительно труднее и опаснее, чем отстреливать капитальных рогачей, которыми обычно так похваляются знаменитые охотники. Поначалу соблазнились наиболее удобным способом. Самок отстреливали, а козлят забирали. Но подобный метод, практикующийся и при отлове горилл, орангутанов и многих других видов диких животных, имеет тот недостаток, что при этом бесцельно погибают именно самки, то есть взрослые особи, способные производить потомство. А кроме того, добытое таким путем потомство чаще всего все равно не удается вырастить без материнского молока и материнской любви. Так что отсев из числа пойманных детенышей бывает пугающе велик. Люди, занимающиеся реакклиматизацией горных козлов, порой готовы рвать на себе волосы с досады. Так однажды, когда они уже благополучно доставили самку с детенышем на новое место жительства и выпустили на волю, тут же, откуда ни возьмись, прилетел беркут и умертвил козленка на глазах у привезших его людей. Первые альпийские козлы-новоселы были выпущены 8 мая 1911 года на горной гряде «Серые рога». Было их 5 штук. Один из них никак не соглашался уходить на свободное жилье. Все время возвращался назад к людям, и его пришлось водворить обратно в вольеру зверинца. Остальные же прижились и стали успешно размножаться. И надо сказать, что на сегодняшний день о них в Швейцарии пекутся несколько больше, чем пеклись об их истребленных предках. Когда в 1953 году один человек тайно пристрелил 2 альпийских козлов, ему присудили уплатить штраф в размере 6 000 франков. За истекшее с тех пор время альпийских козлов расселили уже по разным другим местностям, итальянских, а также французских, швейцарских, австрийских и немецких Альп. Во многих местах они успешно прижились. В 1964 году в Швейцарии уже насчитывалось свыше 30 популяций альпийских козлов, общим числом более 3000 голов. К этому же времени поголовье альпийских козлов в Испании достигло 10 тысяч. За несколько последних лет оно там почти удвоилось. Только вот у нас, в немецкой части Альп, они, к сожалению, не прижились. На альпийских козлов, выпущенных в Хагенских горах, южнее Кёнигсея, в 1922 году вскоре напала чесотка, и поголовье их сократилось до 10 экземпляров. Да и те пересекли австрийскую границу, где и присоединились к тамошнему большому стаду. Только очень-очень редко они ненадолго появляются на наших землях. Из этого видно, как нелегко бывает восстановить то, что когда-то было бездумно уничтожено. Часто охотники, а порой даже кое-кто из охранителей природы, все еще говорят о полезных и вредных животных. Они считают, например, наиболее удобным способом увеличения поголовья африканских антилоп и зебр – отстрел львов и гиен. В то время как наличие хищных животных совершенно необходимо, чтобы выбраковывать больных и слабосильных особей. Там, где ни беркуты, ни рыси не несут больше ни зимой, ни летом своей круглосуточной вахты, там больные особи заражают других, и как чесотка, так и различные эпизоотии распространяются с невиданной быстротой. У нас в Серенгете, в Восточной Африке, каждый 3-й, а то и 2-й детеныш газели Томпсона, а также гну и зебр, становятся жертвой леопардов, львов, гиеновых собак, грифов, шакалов, крокодилов, гигантских змей и многих других хищных животных. Не будь этого, стада мирных копытных в течение немногих лет удвоили и даже удесятерили бы свое поголовье, что неминуемо привело бы к перевыпасу пастбищ и последующему разрушению почвы. И тогда уж волей-неволей пришлось бы вмешаться охотникам. Но вмешательство охотника всегда приводит к тому, что животные теряют доверие к человеку, становятся пугливыми и не разрешают к себе приближаться. А ведь именно это их доверчивость и служит тем притягательным моментом, который сегодня так привлекает туристов в национальных парках Африки. Именно это их там так очаровывает. Где еще можно подъехать на расстояние нескольких метров ко львам, слонам, жирафам или проехать через десятитысячные стадо зебр, чтобы животные не обратили на это никакого внимания и не убежали? В этом-то и кроется необыкновенная популярность африканских национальных парков. Там же, где приходится регулировать численность дичи путем отстрела, животные убегают от всех без исключения людей. И увидеть их удается одним лишь специально гоняющимся за ними охотникам, а не обычным посетителям.